И в следующей землянке то же самое. Сумерки, хламье и нищета беспросветная. Вместо старухи болезненная баба. Да трое ребятишек, один другого меньше. Такой же крохотный столик, краюшка землистого хлеба и надрывный чахоточный кашель хозяйки. Ну а мужик где? На общинной работе благостная. Лопареву послышалось на барщине. Не у помещика Лопарева, а у злодея Третьяка. И еще одна землянка, и еще. Нищета, нищета. Сумерки, забвенья и молитвы. Раболепная покорность. Я больше не могу, — отказался Лопарев от пятой землянки. Не могу, не могу. Это же кошмар, нищенство. Ефимия печально вздохнула. Нищенство не грех, коль все нищие. Да не все, вообще не худо так живут, то грех. Одним три куска, говорят, мало, да еще три, другим ни одного, не ропщут, молятся. Заглянула в горшок, кутьи осталось на донышке. Пойдем, Александра, есть еще одна изба, куда мне не пойти одной, ноги не понесут, а идти надо. Ефимия молча повела к берегу Ишима и свернула к избе Филарета. Да ты что, Ефимия, остановился Лопарев. «Надо, надо!» — и подошла к сенной двери. Толкнула дверь, закрытая изнутри, Лопарев двинул дверь ногой, и тогда кто-то вышел в сенцы. «Кто там?» «Это ты, Лука, открой мне, Ефимии. Иду с поминальной кутьей». «Кого поминаешь?» «Сорокауст по убиенному Веденейке». Молчание. Верижник, наверное, думает, открыть ли. Лопарев еще раз толкнул ногой дверь. «Батюшка Калистрат наказал, чтобы я никому не открывал. Помяну Веденейку без кутьи». «А ли ты еретик, Лука?» «По что еретик? Пустынник?» «Как ты мог запамятовать, пустынник, что перед поминальной кутьей все двери открываются настежь? И кто дверь не откроет, тому всесветное проклятие, яко еретику. Открой сейчас же!» «Или я подниму всю общину и выставлю тебя на судный спрос, как еретика?» «Иисусе Христе!» — перетрусил Лука. «Погоди, маненька благостная, я сейчас!» Ждали долго. Лопарев со всей силы начал бить в дверь, Лука, наконец, вернулся и, чуть приоткрыв дверь, протянул глиняную чашку для кутьи. Ефимия отстранила чашку. «Старцу несу поминальную кутью», — сказала и рукой толкнула дверь. Лука попытался закрыть, но Лопарев нажал и оттеснил Луку. И каково же было удивление Ефимии, когда на лежанке верижника Луки она увидела мордастую не первой молодости вдовушку Пелагею. «Ах ты, блудливый кобель!» — накинулась на Луку. «Такой-то ты пустынник, среди бела дня, да в покаянной избе, где людей жгли железом и смертью пытали. Чтоб глаза твои треснули, козел ты бородатый, для святой кутьи двери не открыл, а блудницу на постель положил». Лука бух на колени, да к ногам Ефимии. «Помилуй меня грешного, околдовала меня блудница, околдовала, крестом не отмолился и батагом не отбился». «Врет, врет, кобелина!» — подскочила Пелагея. «Сам заманил меня, чтоб я зрила, как он будет беса гнать из сатаны Филарета». Только сейчас Ефимия взглянула на Филарета. Не признала даже, до того старик переменился. Будто ссохся за 40 дней, кожа до кости. Сидит на лежанке, сгорбившись, и неотрывно глядит на Ефимию. Что было в его взгляде? Страх ли, отчаяние, или позднее раскаяние в злодеяниях? «Беса гнал?» — не поняла Ефимия. «Гнал, гнал!» — застегивала Пелагея кофту. «Плетью лупил да приговаривал. Алгимей, алгимей!» На столе ременная плеть. Ефимия взглянула на 5 большущих костылей в стене. Давно ли она висела на этих костылях, и Филарет с апостолами терзал ее тело, плевал в душу. 3 шага, всего 3 шага до лежанки старца. Но как же тяжко пройти 3 таких шага. Железная цепь, руки Филарета в рубцах и кровавых полосах,